Глава восьмая. Турецкая война. Наш эшелон пешком через Кавказ. Шулера в омлетах. В Турции. Встречи в отряде. Костя Попов, капитан Карганов, Хаджимурат. Пластунская команда. Охотничий курган. Отбитый десант. Англичанин в шлюпке. Последнее сражение. Конец войны. Охота на башебузуков, обиженный Инал Асланов, домой. Наш эшелон был 100 человек, а в Тамбове и Воронеже прибавилось еще 100 человек. И начальник последних, подпоручик Архальский, удалец хоть куда, веселый и шумный, как старший в чине, принял у Прутникова командование всем эшелоном, хоть был моложе его годами, и, кроме того, Прутников до военной службы кончил университет. Чины и старшинство тогда очень почитались. Самый нижний чин — это был рядовой, получавший 90 копеек жалования, в треть, и ежемесячно по 2 копейки на баню, которые хранились в полковом денежном ящике и выдавались только на каком-нибудь бане. Солдат тогда пускали в баню за 2 копейки. — Солдат, где твои вещи? — Вот, все тут. Вынимая деревянную ложку из-за голенища. — А где твои деньги? — На подводе везут, в денежном ящике. Следующий чин — ефрейтор, получавший в треть 95 копеек. Во время войны жалование утраивалось. 2 рубля 70 копеек в треть. Только что произведенные 2 ефрейтора входят в трактир пить чай. Глядят и видят, рядовые тоже чай пьют. И важно, — говорит один ефрейтор другому. — На какие деньги рядовщина гуляет? Вот мы, ефрейтор, другое дело. Дней через 5 мы были во Владикавказе, где к нашей партии прибавилось еще солдат, и мы пошли пешком, форсированным маршем по военно-грузинской дороге. Во Владикавказе я купил великолепный дагестанский кинжал, бурку и чувяки с ноговицами, в которых так легко и удобно было идти. Даже, пожалуй, лучше, чем в лаптях. После Пушкина и Лермонтова писать о Кавказе, особенно военно-грузинской дороге, перо не поднимается. Я себе скажу одно — ликовал я, радовался и веселился. Несмотря на страшную жару и пыль, забегая вперед, лазил по горам, а иногда откалывал такого опасного козла, что и измученные, и запыленные солдаты отдыхали за смехом. Так же я дурил когда-то и на Волге, и в Бурлатской артели. И здесь, почуя волю, я был такой же бешеный, как тогда. На станции Гудаут я познакомился с 2 грузинами, гимназистами последнего класса Тифлисской гимназии. Они возвращались в Тифлис с каникул и предложили мне идти с ними прямой дорогой до станции Млеты. Только под гору спустимся, тут им леты, а дорогой больше 20 верст. Солдат придут к вечеру, а мы через час будем там. Партия строилась к походу, и, не сказавшись никому, я ушел с гимназистами в противоположную сторону, и мы вскоре оказались на страшном обрыве, под которым дома, люди и лошади казались игрушечными, а терек узенькой ленточкой. Вот им леты, давай спускаться. Когда я взглянул вниз, сердце захолонуло. Я подумал, что мои гимназисты шутят. — Мы всегда тут ходим, — сказал младший красавец-мальчуган. — Сегодня хорошо, сухо. Первым я, вы вторым, а за вами брат. И спустился вниз по чуть заметной стежке в мелком кустарнике. Я чувствовал, что сердце у меня колотится, ноги будто дрожат. И мелькнула в памяти гнилая лестница моей казанской тюрьмы. Я шагнул, раз, два, поддерживаясь за кустарник, а подо мною быстро и легко спускается мальчик. Когда кустарник по временам исчезает, на голых камнях я висну над пропастью, одним плечом касаясь скалы, нога над бездной, а сверху грузин напевает какой-то веселый мотив. Я скоро овладеваю собой, привыкаю к высоте, и через какие-нибудь 15 минут стою внизу и задираю голову на отвесную желтую стену, с которой мы спустились. — Ну вот, видите, как близко! — сказал мне шедший за мной грузин. — И таким тоном, — сказал бы, — мы по бульвару прогулялись. Через несколько минут мы сидели в духане за шашлыком и кокетинским вином, который нацедил нам в кувшин духанщик прямо из огромного бурдюка. Все это я видел в первый раз. Все меня занимало, а мои молодые спутники были так милы, что я с этого момента полюбил грузин. А затем, познакомившись с другими кавказскими народностями, я полюбил всех этих горных орлов, смелых, благородных и всегда отзывчивых. По дороге мимо нас двигались на огромных сонных буйволах со скрипом несуразной арбы с огромными колесами и никогда не мазанными осями, крутившимися вместе с колесами. Как раз против нас к станции подъехала пара в фаэтоне. Из него вышли два восточных человека, один в интендантском сюртуке с капитанскими погонами, а другой штатский. — Сандро, видишь, а сама-то с кем-то? Должно быть, опять убежал. И рассказал, что капитан вовсе не офицер, а известный шулер Асамат, и только мундир надевает, чтобы обыгрывать публику, что весной был арестован чуть ли не за убийство и, должно быть, бежал из-за строга. После обеда мы дружески расстались. Мои молодые товарищи наняли лошадей и поехали в Тифлис, а я гулял по станции по берегу Терека, пока, наконец, увидел высоко на горе поднимающуюся пыль, и пошел навстречу своему эшелону. Товарищи удивились, увидав меня. Было много разговоров, думали, что я сбежал. Особенно были поражены они, когда я показал ту дорогу, по которой спускался. Солдат поместили в казармах, а офицерам дали большой номер с четырьмя кроватями, куда пригласили и меня. Доканчивая балык Андреева бурлака и уцелевшие напитки, мы расположились ко сну. Я скоро уснул и проснулся около полуночи. Прутников не спал, встревоженно ходил по комнате и сказал мне, что Архальский играет в другом номере в карт с каким-то офицером в штатском и, кажется, проигрывает. Я сразу сообразил, что шулера нашли-таки жертву. И, одевшись, попросил Прутникова остаться, а сам пошел к игрокам, сунув в карман револьвер Архальского. В довольно большом номере посреди стоял стол с двумя свечами по углам. Рядом столик с вином, чуреком, зеленью и сыром. А Архальский, весь бледный, дрожащей рукой, делал ставки. Игра велась в самую первобытную, трущобную, азартную игру — банковку, состоящую в том, что банкомет раскладывает колоду на три кучки. Понтирующие ставят, каждый на свою кучку, деньги. И получает выигрыш тот, у кого нижняя карта открывается крупнее. А если шанс банкомета в какой-нибудь кучке окажется карта одинаковая с банкометом, то он забирает свою ставку. Тайну этой игры я постиг еще в Ярославле. Банк держал Асамат. Когда я вошел, штатский крикнул на меня. — Пошел вон! Ты видишь офицера здесь? — Андрей Николаевич, я к вам, не спится. Архальский объяснил, что я его товарищ юнкер, и меня пригласили выпить стакан вина. Я сел. Игра продолжалась. — Хочешь, ставь? — предложил мне офицер. — Ну что ж, можно. И я вынул из кармана пачку кредиток. Вот только посмотрю, в чем игра, я ее не знаю. И стал я наблюдать. Архальский ставил то 10, то 20 рублей на кучку. Ставил такие же куши и третий партнер. Несколько раз по 5 рублей бросал я и выиграл рублей 20. Вот Архальский бросил 50 рублей, я 10, и вдруг банкомет открыл десятку и загреб все деньги. У нас тоже оказались две десятки. Потом ставили по многу, но как только Архальский усилит куш, а за ним и я, или открывают 4 десятки, или у банкомета оказывается туз, и он забирает весь наш выигрыш. Это повторялось каждый раз, когда наши куши были крупными. Архальский дрожал и бледнел. Я знал, что он проигрывает казенные деньги, на которые должен вести эшелон. Перед банкометом росла груда, из которой торчали три новенькие сторублевки, еще не измятые, которые я видел у Архальского в бумажнике. — Владимир Алексеевич, у вас деньги есть? — спросил меня Архальский. — Сколько угодно, не беспокойтесь, сейчас отыграемся. Я вскочил со стула, левой рукой схватил груду кредиток у офицера, а его ударил кулаком между глаз и в тот момент наотмашь смазал штатского и положил в карман карты Асамата вместе с остальными деньгами его товарища. Оба полетели на пол вместе со стульями. Архальский соскочил, как сумасшедший, и ловит меня за руку, что-то бормочет. Что такое? Что такое? Разбой! Весь бледный приподнялся Осомат, а другой еще лежал на полу без движения. Я вынул револьвер, два раза щелкнул взведенный курок Смита Вессона. Минута молчания. Осомат! Наконец тебя мерзавец поймал! Поручик, — обратился я к Архальскому, — зовите коменданта и солдат. Вас обыгрывали наверняка, карты подрезаны. Это беглые арестанты. Зови скорей! — крикнул я Архальскому. Осомат в жалком виде стоит, подняв руки, и умоляет. — Тише, тише! Отдай мои деньги! Только мои! Другой его товарищ ползет к окну. Я, не опуская револьвера, взял под руку Архальского, вытолкнул его в коридор, ввел в свой номер, где крепко спал Прутников, и разбудил его. Только тут Архальский перешел в себя и сказал, — Вы же офицера ударили! Я объяснил ему, какой это был офицер. — Они жаловаться будут. — Кому? — Кто? Да их уж, я думаю, след простыл. Я высыпал скомканные деньги из кармана на стол, а сам пошел в номер Осомата. Номер был пуст. Окно отворено. На столе стояли две бутылки вина, которые я, конечно, захватил с собой. И, уходя, запер номер, а ключ положил в карман. Вино привело в чувство Архальского, который сознал, что проиграл казенных денег почти 500 рублей и около 100 своих. Мы пили вино, а Прутников смотрел, слушал, ровно ничего не понимая, и разводил руками, глядя на деньги, а потом стал их считать. Я отдал Архальскому 600 рублей, а мне за хлопоты осталось 200. Архальский обнимал меня, целовал, плакал, смеялся, и все на тему «я бы застрелился». Нервы были подняты, ночь мы не спали. В 4 часа пришел дежурный с докладом, что каша готова, и люди завтракают. И в 5, когда все еще спали, эшелон двинулся дальше. Дорогой Архальский все время оглядывался, вот-вот погоня. Ну, конечно, никакой погони не было. В Амсхетах мы разделялись. Архальский со своими солдатами шел на Тифлис и дальше в Карс. А мы направились в Кутаис, чтобы идти на Узургеты в Рионский отряд. О происшествии на станции никто из солдат не знал, а что подумал комендант и прислуга об убежавших через окно, это же их дело. И дело было сделано без особого шума в какие-нибудь 3 минуты. Война. Писать свои переживания или описывать геройские подвиги — это и скучно, и старо. Переживания мог писать глубокий Гаршин, попавший прямо из столиц, из интеллигентной жизни в кровавую обстановку. А у меня, кажется, никаких особых переживаний не было. Служба в полку приучила меня к дисциплине, к солдатской обстановке. Жизнь бурлацкая, добродяжная, выбросила из моего лексикона слова страх, ужас, страдание, усталость. Окружающие солдаты и казаки казались мне скромными институтками, сравнительно с моими прежними товарищами, вроде Орловой Ноздри, Костыги, Улана и других удалых молодцов. На войне для укрощения моего озорства было поле широкое. Мне повезло с места, и вышло так, что война для меня оказалась приятным препровождением времени, напомнившим мне и детство, когда пропадал на охоте с Китаевым, и жизнь бродяжную. Мне повезло. Прутников получил у кутаистского воинского начальства назначение вести свою команду в 120 человек, 41-ю дивизию, по 30 человек в каждый из 4 полков, а сам был назначен в 161-й, Александропольский, куда постарался зачистить меня. В Кутаисе мы пробыли 2 дня. Я в это время снялся в своей новой черкесске и послал 3 карточки в Россию — отцу, Гаевской и Долматову. Посланная отцу карточка цела у меня по сие время. Походным порядком шагали мы в Гурии до ее столицы, в Озургет. Там, в гостинице «Отряд», я пил чудное розовое вино, типа известного немецкого «Асманхейзера», но только ароматнее и нежнее. Оно было местное и называлось «Вино Гуриели». Вот мы на позиции на Мухаэстате, направо Черное море открылось перед нами, Впереди неприступные Цехидзири, чертова крепость, а влево лесистые дикие горы Аджари. В день прихода нас встретили все офицеры и командир полка, седой грузин князь Абашидзе, принявший рапорт от Прутникова. Тут же нас разбили по ротам. Я попал в 12-ю стрелковую. Смотрю и глазам не верю. Длинный, выше всех на полторы головы, подпоручик Николин, мой товарищ по московскому юнкерскому училищу, с которым рядом спали и выпивали. «Николай Николаевич», — позвал я Прутникова, — «скажи обо мне вон тому длинному подпоручику. Это мой товарищ Николин, чтобы он подошел к старому знакомому». Прутников что-то начал рассказывать ему и собравшимся офицерам, говорил довольно долго, указывая на меня. Николин бросился ко мне, мы обнялись и поцеловались, забыв дисциплину. Впрочем, я был в новой черкеске, без погон, а не в солдатском мундире. Тогда многие из призванных стариков пришли еще в вольном платье. Николин вывел меня в сторону, нас окружили офицеры, которые уж знали, что я бывший юнкер, известный артист. Прутников после истории в Млетах прямо благоговел передо мной. Николин представил меня к своего товарища по юнкерскому училищу, и мне пришлось объяснять, почему я пришел рядовым. Седой капитан Карганов, командир моей 12-й роты, огромный туземец с Георгиевским крестом, подал мне руку и сказал: «Очень рад, что вы ко мне, хорошо послужим», и подозвал юного прапорщика, розового, как девушка. «Вы, Костя, в палатке один, возьмите к себе юнкера, веселей будет». «Попов», — отрекомендовался он мне, — «очень буду рад». Так прекрасно встретили меня в полку, и никто из прибывших со мною солдат не косился на это. Они видели, как провожали меня в Саратове, видели, как относился ко мне начальник эшелона, и прониклись уважением после того, как в омлетах я спустился со скалы. И так я попал в общество офицеров и жил в палатке Кости Попова. Полюбил меня Карганов и в тот же вечер пришел к нам в палатку с двумя бутылками прекрасного Кхетинского, много говорил о своих боевых делах, о знаменитом Бакланове, который его любил, и, между прочим, рассказал, как у него из-под носа убежал знаменитый обрек Хаджи Мурат, которого он под строгим конвоем вел в Тифлис. — Понимаешь, вниз головой со скалы в кусты нырнул, загремел по камням, сам слышал, меня за него чуть под суд не отдали. Приказано было мне достать его живым или мертвым. Мы и мертвого не нашли. Знаем, что убился. Пробовал спускаться, тело искать. Нельзя спускаться. Обрыв, а внизу глубина дна не видно. Так и написали в рапорте, что убился в бездонной пропасти, чуть под суд не отдали. Ни я, ни Костя, слушавшие с восторгом бесхитростный рассказ старого кавказского вояки, не знали тогда, кто такой был Хаджи Мурат. Обрек и обрек. Потом, — продолжал Карганов, — все-таки я его доколотил. Может себе представить, год прошел, и вдруг опять Хаджи Мурат своими обреками появился. И сказал мне командир: ты его упустил, ты его и лови, ты один его в лицо знаешь. Ну и теперь я не пойму, как он тогда жив остался. Долго я его искал. Особый отряд джигитов для него был назначен. Одним таким отрядом командовал я, ну и нашел. Вот за него тогда это и получил, — указал он на Георгия. Десятки лет прошло с тех пор. Костя Попов служил на Западе в каком-то пехотном полку и переписывался со мной. Между прочим, он был женат на сестре знаменитого ныне народного артиста Василия Ивановича Качалова, и когда тогда еще молодой первый раз он приехал в Москву, то он привез из Вильны мне письмо от Кости. Впоследствии Костя Попов уже в капитанском чине заезжал ко мне в Москву и в разговоре напоминал о Карганове. — Ты не забыл Карганова, нашего ротного? Помнишь, как он обрека упустил, а потом добил его? — Конечно, помню. — А знаешь, кто этот обрек был? — Вот не знаю. — Так прочитай Льва Толстого, Хаджи Мурат. И действительно, там Карганов, наш Карганов, и почти слово в слово я прочитал у Льва Николаевича Толстого его рассказ, слышанный мною в 1877 году на позиции Мухая Стата от самого Карганова, моего командира. У Карганова в роте я пробыл около недели. Тоска страшная, сражений давно не было. Только впереди отряда были частые схватки охотников. Под палящим солнцем учили присланных из Саратова новобранцев. Я как-то перед фронтом показал отчетливые оружейные приемы, меня никто не беспокоил. Ходил к нам Николин, и мы втроем гуляли по лагерю, и мне они рассказывали расположение позиций. Вот это Хуцубани, там турки пока сидят, господствующие позиции. Мы раз в июне ее заняли, да нас оттуда опять выгнали, а рядом с ним вон там полевее. Вот эта лесная гора в виде сахарной головы называется Охотничий курган. Его наши охотники-пластуны человек 20 ночью отбили у турок без выстрела, всех перерезали и заняли. Мы не успели послать им подкрепление, а через 3 дня пришли наши на смену. А там оказалось 18 трупов наших пластунов. Над ними турки жестоко надругались. Турок мы опять выгнали, а теперь опять там наши стоят охотники. И с той поры курган называется охотничьим. Опасное место, на отлете от нас к туркам очень близко. Да ничего, там такой народец подобрали, который ничего не боится. Рассказал мне Николин, как в самом начале выбирали пластунов-охотников. Выстроили отряд и вызвали желающих умирать. Такие, кому жизнь недорога, все готовы идти на верную смерть, да еще предупредили, что ни один охотник-пластун родины своей не увидит. Много их перебили за войну, и все-таки охотники находились. Зато житье у них привольное. Одеты кто в чем, ни перед каким начальством шапки зря не ломают, а крестов им за отличие больше дают. Так мы мило проводили время. Прислали нашим саратовцам обмундировку, сапоги выдали, а мне мундир рядового так не пришлось надеть. Как-то вечером зашел к Карганову его друг и старый товарищ, начальник охотников Лешко, здоровенный малый хохол с проседью. И только в чине поручика. 3 раза был разжалован, и каждый раз за боевые отличия производился в офицеры. На черкесске его, кроме 2 солдатских, берел Георгий уже офицерский, полученный недавно. Карганов позвал пить вино меня и Попова. Сидели до утра. Всякий свое рассказывал. Я разболтался про службу в полку, про крютничество, про бурлачество, и по пьяному делу силу слишком попробовали, да на ты и выпили. «Каргаша, ты мне его отдай в охотничью команду! Дядя, отпусти меня, прошусь я!» Карганова весь отряд любил, и дядя звал. «Да иди! Хоть и жаль тебя, а ты там по месту, таких чертей там ищут!» Лешко подал на другой день рапорт командиру полка, и в тот же день я распростился со своими друзьями и очутился на охотничьем кургане. В полку были винтовки старого образца системы «Карле» с бумажными патронами, которые при переправе через реку намокали и в ствол не лезли, а у нас легкие берданки с медными патронами. 18 штук, которых я вставил в мою черкесску вместо щегольских серебряных газырей. Вместо сапог я обулся в поршни из буйволовой кожи, которые пришлось надевать мокрыми, чтобы по ноге сели. А на пояс повесил кошки. Железные пластины с острыми шипами и ремнями, которые прикручивались к ноге, к подошвам, шипами наружу. Поршни нам были необходимы, чтобы подкрадываться к туркам не слышно, а кошки по горам лазить, чтобы нога не скользила, особенно в дождь. Помощник командира был поручик нашего полка Виноградов. Удалец хоть куда, но серьезный и молчаливый. Мы подружились. А там я сошелся и со всеми товарищами, для которых жизнь копейка. Лучшие компании я для себя и подыскать бы не мог. Оборванцы и удальцы, беззаветные, но не та подлая рвань, пьяные предательские, что в шайке Орлова, а действительно, удал добрый молодец. Через неделю и я стал оборванцем, благодаря колючкам, этому отвратительному кустарнику с острыми шипами, которым все леса кругом переплетены. Одно спасение от него — кинжал. Захватит в одном месте засохну, стоп. Повернулся в другую, третью зацепило, и ни шагу. Только кинжал и спасал. Секи ветки, иди смело. От колючки, от ночного лежания в секретах, от ползания около неприятелей во всякую погоду. Моя новенькая черкеска стала рванью. К Когда через неделю я урвался на часок к Карганову и Попову, последний даже ахнул от удивления, увидя меня в таком виде. А Карганов одобрительно сказал: «Вот теперь ты джигит настоящий!» Весело жили. Каждую ночь в секретах, да на разведках под самыми неприятельскими цепями лежим по кустам да папоротникам, то за цепь переберемся, то часового особым пластунским приемом бесшумно снимем и живенько в отряд доставим для допроса. А чтобы часового взять, приходилось речку горную, кентриши, вброд по шею переходить и обратно с часовым тем же путем пробираться уже втроем. За часовым всегда охотились вдвоем. Дрожит несчастный, а под кинжалом лезет в воду. Никогда ни одному часовому пленному мы никакого вреда не сделали. Идет как баран, видит, что не убежишь. На эти операции посылали охотников самых ловких, а главное, сильных, всегда вдвоем, а иногда и потрое. Надо снять часового без шума. Веселые занятия, та же охота, только пожутче. А вот в этом-то и удовольствие. Здесь некогда было задумываться и скучать. Не то, что там, в лагерях, где по неделям, а то и по месяцам не было никаких сражений. Офицеры играли в карты, солдат тайком в кустах в орлянку, у кого деньги есть, а то валялись в балаганах и скучали. Скучали. Особенно, когда дождь зарядит осенью. На неделю это и на две. Если ветер подует из мокрого угла от Батума. А у нас задумываться было некогда. Кормили хорошо, усиленную порцию мяса на котел отпускали, каши не впроед и двойную порцию спирта. Спирт был какой-то желтый, говорят, местный, кавказский, но вкусный и очень крепкий. Бывало, сгоряча забудешь и хватишь залпом стакан, как водку, а потом спроси, какой губернии, ни за что не ответишь. Чай тоже еще не был тогда введен в войсках. Мы по утрам кипятили в котелках воду на костре и запускали в кипяток сухари, вот и чай. Питались больше сухарями, хлеб печеный привозили иногда из Зозургет, иногда пекли в отряде и нам доставляли ковригами. Как-то в отряд привезли муку, разрезали кули, а в муке черви кишат. Все-таки хлеб пекли из нее. «Ничего», — говорили хлебопеки, — «солдат не собака, все съест, нюхать не станет». И ели. И не нюхали.